затем душ, не горячий, прохладный. Выпила кофе и побежала. Вот мое утро. Вы можете себе представить, как чувствует себя журналист, которому вы говорите, но о белых пятнах в жизни я говорить не буду. Но вы тоже должны меня понять, если бы это была исповедь, а я пишу исповедь о моих взаимоотношениях с партнерами, о том, что я вижу, как бывает больно. При том, что люди меня считают счастливой, быстро, почти без пауз, а я и есть счастливая. У меня замечательный муж, сыночек хороший, у меня были прекрасные мама и папа. Но дело в том, что я не люблю исповедальных интервью. Это все равно, как я ненавижу женщин, которые рассказывают о своей близости с мужчинами. Я презираю их. У меня есть мой кусок галактики. На Земле мне будет полагаться всего 1,5 метра, а там палец вверх. У меня никто не отнимает кусок моей галактики. И вот ей переходит на шепот. Я буду шептать и говорить про себя. Потому я пишу ни для кого, я никому не отдам. И сожгу рукопись в конце концов. Но ведь исповедь предполагает раскаяние в грехе. Они, как и у каждого человека, есть и у вас. Да, как у каждого, нет греха перед мужем, но столько цинизма кругом, что мне не поверят. Но я горда и не могла допустить, чтобы за его спиной смеялись. Я помню, как наш артист Сашальский однажды сказал, «Ты не изменяешь своему Сереже, тебе некого будет вспоминать перед смертью». «Почему я буду Сережу вспоминать?» Он махнул рукой и пошел. Моя вспышка, я закричала на мужа, это грех. Но мое достоинство заключается в том, что он говорит, что я тут же прошу прощения. Ваша профессия, вернее, ее природа, греховна. Артисты наблюдают друг друга из кулис, ревниво следят друг за другом. Это такое рождает в их душах. Когда мне было 11 лет, я прибежала к маме зареванная. У Тани новое платье, а я хожу вся штопанная-перештопанная. Вот тогда, качает головой, моя мамочка впервые в жизни ударила меня по щеке. Вот так. Удар рукой наотмашь рассекает воздух. Слезы. Ты не радовалась, что ей купили новое платье? Ты резкое ударение на «ты». Ты плачешь, значит, ты дрянь. И с тех пор вы ни разу не испытали подобного чувства к коллегам? Если вы напишете, как я скажу, «нет», циники не поверят. Я не понимаю, что такое белая или черная зависть. Я могу сказать с восторгом, как она сыграла эту сцену. Я буду смотреть ее 7-10 раз, чтобы понять, как. 18 раз я сидела возле дирижера и смотрела, как играет Добржанская. Сейчас почему-то никто из молодых не ходит смотреть старших коллег. Иногда мне говорили, это не твоя роль. Тебе дали несчастную женщину в спектакле «Орфей спускается в ад», а ты такая благополучная. Значит, если я окажусь благополучной, это счастье. Слава Богу, что они так думают. И поэтому я хочу, чтобы во мне осталось то, что я не хочу отдать людям. Ведь в жизни каждого человека, и в моей тоже, есть не только радость. Я не хочу вам рассказывать, как я бился головой о водосточную трубу и рыдал. Вас предали? Не слышит. В ту ночь привели меня в храм. далекий отсюда. Видимо,